Вам не кажется, что это псевдонимы? Чепуха. Когда человек берет вымышленное имя, он подписывается Смит или Браун. Быть по-вашему, так. Мне очень интересно увидеть их на скамье подсудимых. Скамьи подсудимых не будет. Мы возьмем эту шайку по особому ордеру. Я пойду с вами. Знаете, я не познакомлю его с Абрахамом Уэмперли Кости, сказал Безу, когда полковник Плам ушел. Жили мы правда поймали сумчиков из пятой колонны, спросил Сильверни. Не знаю, кто это мы, я поймал. Их расстреляют? Ну, всех. Какой позор, остается только надеяться, что все они слегка того. За удовольствием, с каким он расставлял ловушку, Безел не предусмотрел последствий своего шага. 2 часа спустя, когда полковник Плам вернулся в отдел, события полностью вышли из-под контроля Безела. «Они там, в Скотланд-Ярде, пляшут от радости», — сказал полковник Плам. «Превозносят нас до небес. Все уже тщательно подготовлено. Нам выдастся особый ордер на арест авторов, издателей и типографов. Но, по-моему, типографов-то не стоит особенно ворошить. Завтра утром Силк будет арестован в Министерстве информации. Одновременно будет окружена и занята фирма Рэмпуэлл и Бентли. Изъят весь тираж журнала и вся корреспонденция. Все сотрудники фирмы будут задержаны и назначено расследование. Что нам сейчас нужно, это описание Почичуя, Гекльберри и Абрахам Уэмперли Кости. Этим вы и займетесь, а мне пора к министру внутренних дел». Многое в этой речи не понравилось Безелу с самого начала, еще больше, когда он пораскинул мозгами, что и как. Во-первых, выходило так, что вся честь и слава доставали полковнику Плаву. А ведь это он сам, Безел, так ему казалось, должен был бы пойти к министру внутренних дел. Он сам должен бы планировать в Скотланд-Ярде завтрашнюю облаву. Его самого должны бы превозносить до небес, как выразился полковник Плам. Нет, не для того он замышлял измену старому другу. Полковник Плам явно взорвался. Во-вторых, сознание того, что он стал на сторону закона, было без его в новинку и ничуть неприятно. В прошлом полицейские облавы всегда означали для него бегство через крышу или полуподвал, и ему делалось просто стыдно, когда о полицейской облаве говорили запросто и чуть ли не с теплотой. В-третьих, не сильно веселила его мысль о том, что скажет Эмброуз. Если даже он будет лишен права открытого суда, то есть все-таки должно же быть какое-то расследование, и ему представится возможность дать объяснение. Его, Безела, долю участия в редактировании памятника спартанцу лучше бы прихоронить, как забавный анекдот, который можно рассказать в подходящей компании в подходящее время, но уж никак не делать предметом официального полузаконного разбирательства. И, наконец, четвертым. В силу давних приятельских отношений Безел питал понятную симпатию к Эмброузу. При прочих равных условиях он желал ему скорее добра, чем зла. Такие вот соображения, и именно в такой последовательности, соответственно степени важности, занимали ум Безела. Квартира Эмброуза находилась по соседству с Министерством информации. На верхнем этаже большого, таких много в Блумсбери особняка, мраморные лестницы которого были заменены деревянными. Эмброуз поднимался по ним в помещение, служившее раньше спальнями прислуги. Это был чердак. Он так и назывался чердаком, и в качестве такового удовлетворял аскетическим позывам, обуявшим Эмброуза в год Великого кризиса. Однако, во всем прочем, квартира не давала повода говорить о лишениях. Эмброуз не был обойден свойственным его расе вкусом и комфорту, и на зависть хорошим вещам. Дорогие европейские издания трудов по архитектуре, глубокие кресла, скульптурные изделия в виде страусового яйца, работы Бранкуши, граммофон с громадным раструбом и собрание пластинок.